Я могу понять, как недовольны. Или это именно в ваших средствах. Да. Алло. Да. Во-первых, воспитанные люди здороваются. Во-вторых, представляются. И только потом задают вопросы. Эльмира Альмарна? Представьтесь вначале, потом задавайте вопросы. Да, да, да. Я просто внимательно разговариваю, я просто должен обозначить, правильно я попал в них. Чего? А вот всем остальное вы правы. Я говорю, что я не знаю, что я правильно попал в них. Если я тут неправильно попал, это положительно. Правильно, правильно. Если я правильно попал, я, естественно, вам не представлю. Правильно, правильно, правильно, правильно. Правильно, да? Добрый день. Республика России, меня Тумаханов Александр Александрович, ведущий столицы отдела монетарного ведомства. Звоним в отношении вашего ведомства по монетарным кредитам. На данный момент сумма просрочки у вас с собой 25 тысяч рублей от рубля. С чем связано у меня примарно? Кредитный срок? Зачем мне с вами обсуждать? Зачем вы нам деньги должны? И это меня обязывает обсуждать с вами, с чем связано? Обязательства по договору, да. Что есть, да, обязательства по договору? У меня есть обязательства объяснять вам что-то? У вас есть по вашему договору кредитному обязательства перед банком. Они разве касаются обсуждений? Вы должны возвращать деньги в срок. И возможно, но обсуждать не обязано. Банк имеет право в установленном порядке закона. А что у вас с голосом? Возвращать. Что? Вы как-то так позерствуете, что ли? Я не понимаю, что с вами? Я требовательный, с вами разговариваю, требовательный тон. А, это требовательный тон, а я думаю, что за клоун, а это требовательный тон. Все, я поняла. Венера Лимарна. Я послушаю внимательно. Требовательно, да. Требуйте. Можете еще ножками постучать и вот так повизжать, требуя. Это будет совсем требовательно уже. Вы можете ответить на вопрос? Нет. Вернее, я могу, но не хочу, из вредности. Угу. Не платить тоже вредно? Не исключено. Я понял. Знаете, что отвечать можете по закону? Конечно, да, мне уже рассказывали эти сказки миллион раз. Знать, да? Какие статьи вы нарушаете? Да, все вот эту фигню уже 100-500 раз я слышала. Не напрягайте свое горлышко в очередной раз. Оно вечером еще пригодится, возможно, на подработке. Вы о себе думаете, не о маме? Я о себе, я только о себе всегда думаю, не о вас же. А, скажите, пожалуйста, вот 51, все верно? Не исключено. То есть вы отказываетесь нам подтверждать информацию? То есть да, представляете? Представляете, отказываюсь. Позвоните когда с официального номера, чтобы я могла убедиться, что звонится трудник. Закрой эту пасть, дай это сказать. Чтобы я могла убедиться, что звонит сотрудник банка. И тогда, возможно, я буду что-то подтверждать. Венера Лимарна, это бессмысленный разговор. Ну все, вешай трубку тогда, иди плачь. Если вместо нормально по-человечески общаться... Иди плачь, иди, зайка. Поплачь, тебя отпустят. Требовательный какой. Он требовал, только пупочек развязал, и больше ничего не произошло. Или у вас будет блокирована счета. И все это по закону. Башка у тебя будет заблокирована. Дурачка. Вы мне угрожаете? Да ты, что тебе угрожать? Ты сам себя убьешь. Вы можете мне угрожать? Зачем мне тебе угрожать? Ты сам себя убиваешь тупостью своей. Как ты его до сих пор вилкой себе глаз не ткнул. Идиотизмом таким. Потому что мы имеем право с вами выкинуть. Ага, перетопчешься. Перетопчешься. Взыскатель. Закон-то на вас. Ну все, свободен, шавка, давай, брось. Трубку бросил и под лавку быстро. Венера Лимарна, разговор записывался? эта информация будет на лбу себе запиши этот, что ты шавка. И дальше нет, что? На лбу я писать не буду. Ваш запишешь, запишешь, я тебя запишу. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Изярова Татьяна Валерьевна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности АО «Альфа-банка». Лариса Викторовна. Это вы? Да. Денег не дам. По поводу вашей задолженности перед «Альфа-банком» 50 224 рубля. Требование банка оплатить всю сумму в течение 3 дней. Если у вас имеется, Лариса Викторовна, арест счета на 24 594 рубля. Оплачивать вам в обход ареста в кассе банка 19.00 по Москве. Оплата вот когда произведется? Я в начале разговора сказала. Что? В начале разговора я все сказала. Что вы сказали, Лариса Викторовна? Ну, ушки надо было открывать и слушать. Оплата вас как откроет? Ушки надо было открывать и слушать. На каком основании вы не оплачиваете 420 дней? Ой, не собираюсь мне это обсуждать. Под этот телефонный разговор, я так понимаю, вы отказываетесь от вопроса, правильно? Ответить на вопрос. Под запись, да хоть под запись, хоть под 6 записей. Не обязана я отвечать никому ничего. Работаете вы там же? Не ваше дело. Приезжайте, так понимаю, по адресу регистрации, которую указывали. Не ваше дело. Ожидайте следующего взаимодействия. Настраивайтесь на диалог. А как надо, что надо осуществить, какие действия, чтобы настроиться на диалог? А? Чудо. Перьях. Ку-ку. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Слушай. Меня зовут Узьярова Татьяна Валерьевна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности АО «Альфа-банка». Ольга Викторовна, это вы? Да. Звонок поступает по поводу вашей задолженности. Перед Альфа-банк 10 257 рублей. Требование банка оплатить всю сумму в течение 3 дней. Оплата у вас когда поступит, Ольга Викторовна? Вы робот, что ли? Алло. Это робот. Что? Это робот. Ольга Викторовна, с вами разговаривает сотрудник Альфа-банка. Какой может быть робот? Разве роботы так разговаривают? Да, так и разговаривают. Вы просто проговорили, как отчеканили, как робот. Когда поступит? Никогда. На каком основании вы удерживаете денежные средства? На основании того, что мне так хочется. Угу. Это на каком основании? Скажите, пожалуйста, где это прописано? На лбу у вас прописано. Посмотрите в зеркало и все увидите. Викторовна, если вы сейчас в таком же контексте продолжите разговаривать, вот этот телефон будет голова. Вы в истерике бросите трубку? Ой, как мне будет жаль, как же я буду переживать? Нет, нет. Работаете вы где? Не ваше собачье дело. Парикмахерской? Не ваше собачье дело. Значит, там. Сейчас на данный момент вы на карантине, правильно? Не ваше собачье дело. Вы проживаете? Не ваше собачье дело. Ожидайте следующего взаимодействия. Всего вам доброго. Ну-ка. Да. Внимательно. Алло. Да, здравствуйте. Елена Владимировна. Это вы? Мы. Это компания Sirius Trade, Кирпиков Илья Викторович. Идет запись разговора. Это вы, да? Мы, да. А нормально можете на вопрос ответить, вы это или нет? А что ненормального было сейчас? Ну, мне ответ да или нет четкий можете дать? Не хочу. Почему? Ну, а почему я должна идти у вас на поводу? Я вам ответила. Если вас это не устраивает, можете быть свободны. Так это не ответ, как будто вас там несколько. Да это не ваше дело, несколько нас или мы одна. Ну, тем более, видите, как раздвоение личности, что ли? Судебный приказ получен, можем приставам его отдавать. Что вы можете отдавать? Судебный приказ уже получен, он вступил в законную силу приставам, ага. Либо напрямую ага. В банк отнести. Ага, ну все, счастливого пути. Да. Так что готовьтесь. Ага, вы тоже готовы.